предполагая в каждом зрителе, хотя самое малое знакомство с Шекспиром, я прошу припомнить то гамлетовское выражение, что если с каждым человеком обращаться по достоинству, то очень немного найдется таких, которые не заслуживали бы порядочной оплюхи. Трудно бывает проникнуть во святая святых человека, но все-таки, что ты такое, Домна Платоновна? Если бы вас когда-нибудь взяла охота поразмыслить над этим, вы бы непременно сказали себе: будь ты, однако, Домна Платоновна, совсем от меня проклята, потому что черт тебя знает, какие мне, по твоей милости, задачи приходят. Много я слышал от Домны Платонны рассказов про разные свадьбы, смерти, наследства, воровства кражи и воровства мошенничества, про всякий нагольный и крытый разврат, про разные петербургские мистерии и неотразимый закон петербургских обстоятельств. Но все-таки, что же ты такое, Домна Платоновна? Кто тебя всему этому вразумил и на этот путь поставил? Но Домна Платоновна при всей своей словоохотливости терпеть не могла касаться своего прошлого. На свете я живу одним одна, одной своей душенькой, но все-таки жизнь для своего пропитания веду самую прекратительную. Труд и хлопоты были сферой, в которой Домна Платоновна жила безвыходно. Она вечно суетилась, вечно куда-то бежала, о чем-то думала, что-то соображала или приводила в исполнение. Хлопоты у Домны Платоновны были самые разнообразные. Официально она была только кружевница, но кроме кружевной торговли у Домны Платоновны были другие приватные дела, при оборудовании которых кружева и воротнички играли только роль пропускного вида. Домна Платоновна сватала, приискивала женихов невестам, невест женихам, находила пучков на мебель, надеванные дамские платья, отыскивала деньги под заклады и без закладов, ставила людей на места вкупно, от гувернерских до дворницких и лакейских, заносила записочки в самые известные салоны и будуары, куда городская почта и подумать не смеет проникнуть, и приносила ответы от таких дам, от которых несет только крещенским холодом и благочестием. Зависну уж очень я надела, так у меня сердце и взыграет, как я вижу дело, какое есть. Главное дело, что Домна Платоновна была художница, увлекалась своими произведениями, и хотя она рассказывала, что все трудится из-за своего хлеба насущного, все-таки это было несправедливо. Домна Платоновна любила свое дело как артистка. Скомпоновать, собрать, состряпать и полюбоваться делом рук своих. Вот что было главное. И за этим просматривались всякие другие выгоды, которых особо более реалистическое ни за что бы не просмотрела. Дама я из себя, хотя точно полная. Но вот крепости во мне, вот как во всех других прочих, никакой нет. И сон у меня, самый страшный сон. Аридов. Чуть я только лягу, он сейчас меня и оморит. И хоть ты после этого воробьям меня напугала, выставь, пока волю не высплюсь, ничего не почувствую. Скажи ты мне, Господи, лежит на мне один грех или нет? Сон! Могучий сон свой Домна Платоновна считала одним из недугов своего полного тела, и, как мы ниже увидим, немало от него перенесла горести и несчастья. Один наш общий знакомый, пленный турок из Фулат, привезенный сюда во время Крымской войны, никак не мог спокойно созерцать глаза Домны Платоновны. Вот так бывало и заколотится, как бесноватый. Грецкая глаза, совсем грецкая. Слышь ты, рожа твоя некрещенная, в Врешь, лягушка ты пузатая. Я своего собственного поколения известного. У нас в своем месте этих грекотов совсем нет. Вот знаю я, что наши орловцы первые на всем свете воры и мошенники. Но вот хоть какой ты-нибудь шельма из своего места, будь ты хуже турки из палатки Лупоглазого, а ведь я его не брошу. И ни на какого самого честного из другой губернии променять не согласна. Отчего это в самом деле? Надо правду сказать, Донна Платоновна никогда не заносилась и была, что называется, своему отечеству патриотка. Но по узости политического горизонта Донны Платоновны и самый патриотизм ее был самый узкий. То есть она считала себя обязанной хвалить всем Орловскую губернию, всячески привечать и обласкивать каждого человека из своего места. Обращение у Донны Платоновны было тонкое. Ни за что она, бывала в гостиной, не скажет, как другие, дескать, была я вчера во всенародной бане, а выразится... Имела я счастье, сударь, быть в бестелесном маскараде. А беременной женщине ни за что не брякнет, как другие, дескать, она беременна, а скажет... Она в своем марьяжном интересе. И так далее. Рассказе ничего цельного. Едва ли много поможет кому-либо выяснить себе процесс умственного развития этой петербургской деятельницы. Я передаю вам историю Донны Платоновны, чтобы немножко вас позабавить и, может быть, дать вам случай один лишний раз призадуматься над этой тупой, но страшной силой петербургских обстоятельств, которая волшебно преобразила нелепую мценскую бабу в того тонкого фактотума, каким я зазнал драгоценную Донну Платоновну. Знакомство мое с Донной Платоновной началось по пустому поводу. Жил я как-то на одной квартире у полковницы, которая говорила на 6 европейских языках, не считая польского, на котором сбивалась со всяк. Донна Платоновна знала уже так много таких полковниц в Петербурге и почти всех обделывала самые разнообразные делишки. Сердечные, карманные и совокупно карманно-сердечные и сердечно-карманные. Я видел Донну Платоновну только раз у своей полковницы, только и встреча моя была с Донной Платоновной. Кажется, знакомство с этого. Завязаться весьма трудно. А оно, однако, завязалось. Сижу я раз после этого случая у себя дома, а кто-то стук-стук-стук в двери. Войдите. А где ж, милостивый государь? У тебя тут образ висит. Вон, в угле над шторой. Это что, польский образ? Или наш христианский? Образ? Кажется, русский. А узелочек мой где я могу положить? Положите, где вам понравится. Ну я вот тут-то. На диване его пока положу. Милый гость, бесцеремонливый. Эки, образки-то маленькие нынче в моду пошли, что ничего и не рассмотришь. Это вот во всех аристократах маленькие образки. Как-то нехорошо. А чем же вам так не нравится? А как же, значит, они Бога прячут, чтоб совсем не найти его. Образ должен быть в свою меру. Ну а какая же мера, Донна Платоновна, на образ установлена? А ты посмотри, милый друг, у купцов. У них все в своем виде. Лампад, сияние, все как должно. А вот это значит, господа сами от Бога бежат. И Бог от них далече. Вон вы какая, Донна Платоновна, рассудительная. А нельзя, милый друг, нынче без рассуждения. А что ты, сколько за эту комнату платишь? 25 рублей. Дорого. Да мне тоже кажется, что дорого. А чего не переедешь? Возиться не хочется. Хозяйка хороша. Нет, ну помню, что это с хозяйкой. Ладно, говори кому-нибудь другому, а не мне. Я знаю, какие все вы шельмы. Ничего, отлично, ты гостья дорогая выражаешься. А они вот эти вот полячки, они тоже ловкие, они все это с рассуждением делают. Напрасно так о моей хозяйке думаете, она женщина честная. А ведь тут и бесчестия никакого нет, она человек молодой. Речи ваши умные и справедливые, только я-то тут ни при чем. Я был ни при чем, а стал городничем. Знаю все петербургские обстоятельства, и толковать мне про них нечего. Тебя и вправду, матушка, не разуверишь. А ты ей помогай. Плати за квартиру-то. А как же не платить? А вот так вот. А вот как ваш брат осечь нашу сестру, так и норовит все на ее счет. Понт, ну что это? Она же сестра, особенно русская. Она ведь в любви куда как глупа. На, мой сокол, тебе готова мясо с костей срезать да отдать. А ваш брат Шаматон вот этим пользуется. Да полноте, Домна Платоновна. Ну какой я ей любовник? Ты ее жалей? Ведь жалка наша сестра. Ей-богу жалка. Ведь как уж надо было бы нашу сестру бить да драть, чтобы она от вас, поганцев, подальше переглась. Ты мне скажи, что это за мудрено сотворено, что вот весь мир вот этими вот поганцами, мужчинами преисполнен. Ну на что оно? А вот так вот посмотришь, и как будто без них скучно. И как будто человек не достает. Тьфу! Черт в ступе! Вот что не достает. Я вам тут как-то прихожу к полковнице Домуховской. И Галина Петровна, не знала ты ее? Нет, не знала. Красавица. Не знаю. Из полячки. Ну так что ж, разве полячка по Петербургу знает? Она не настоящая полячка. Она крещеная наша вера. Вот и знаю, какая из Домуховской не из самых полячек, а наша вера. Не знаю, решительно не знаю, Домна Платонова. Да муж у нее доктор. А она полковница. Господи, да что тебе, где кормишь? Ну ничего, что же дальше? Так ты понимаешь, она с мужем-то с вами, понимаешь? Попштыкалась! Как это? Попштыкалась? Ой, так вот не понимаешь. Ну как, значит, в чем-нибудь не уговорись, так пшик, пшик, в разные стороны. И вот так вот и сделала. Вот эта вот самая веконитка. Очень, говорит, Домна Платоновна, он у меня нравит. А я слушаю, головой киваю. Капризом, говорит, я его сносить не могу, нервы мои не выносят. А я опять головой киваю, думаю, а вот что это у них за нервы, за стервы? Вот отчего-то у нас вот этих нервов нету. Прошло еще этот месяц, гляжу, моя барыня квартиру сняла. Жильцов, говорит, буду пущать. Но я думаю, ну надоело играть косточкой, покатай же влачок. Не умела жить замужней головой, поживи за своей, ведь пригонит мужа. Их поганые лужи еще будешь пить да похваливать. Прошло еще этот месяц, гляжу, жилец у нее есть. Из себя такой мужчина видный, но только худой. И это косповат немножко. Возле Домны Платонны появляется Леканида. Ах, Домна Платонна, какого мне Бог жильца послал? Деликатный, образованный. И добрый такой, всеми моими делами занимается. Ну, деликатиться-то, матушка, они уж все выучились. А вот когда он во все твои дела взошел, так уж на что ж тут того законнее. Заходила я потом еще раза два, да все застаю. Она сидит у себя в коморочке да плачет. Что так, мать? Что рано соленой водой умываться стала? Ах, Домна Платоновна, горе мое такое. Это что ж такое за горе-то? Или живую рыбку съела? Нет. Вот ничего такого, слава богу, нет. Ну, а нет, так все другое пустяки. Денег у меня ни грошика нет. Ну, денег нет перед деньгами. А жильцы свои один заплатил. А вот то пустые две комнаты. Ой, вот это вот мерзость запустения ваших денег хуже всего. Ну, а дружок-то твой? Что ж, если он нагрец какой-то, так и вон его. И плакать тебе нечего, убиваться из-за них, из-за поганцев тоже не стоит. А что прогнала его, только всего и разговора. И найдем себе такого, что и любовь будет, и помощь. И не будешь вот так-то вот щелкать зубами да убиваться. Не надо. Не надо. Не надо. Мимо Домны Платонны проходит пьяный купец. А у меня на ту пору был один тоже знакомый купец. А отец у него по Суровской линии свой магазин имеет. И просил он меня очень. Познакомьте меня, Домна Платоновна, с какой-нибудь барышней. Или хоть с дамой. Но только чтобы очень образованной была. Терпеть не могу необразованных. И понять-то его можно, потому у него и отец, и все мужчины в семье, вот все как есть на дурах женаты. И у этого вот жена дурище, вот все как ни приди, она сидит и печатные пряники ест. Ой, на что, думаю, лучше желать и требовать, как вот эту вот самую ликонитку суютить с ним. Но я вижу, еще глупа, я и оставила ее, пусть дойдет на солнце. И месяца два я у нее не была. Ну, а с пожитком была я в их доме, кружевцов немножко продала, и что-то мне... Ой, кофе захотелось. Ой, прям страсть как захотелось. Дай, думаю, зайду я к Леониде Петровне, к Домуховской, напьюсь у нее кофе. Захожу это я с черного хода, отворяю дверь на кухню, смотрю, никого нет. Ишь ты, думаю, как откровенно живут, потому бери что хочешь, потому и самовар, и кастрюль, все как есть на полку стоит. Только это-то я подумала. Иду это я по коридору, вдруг слышу, что такое хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Ах ты, боже мой, думаю, что это такое? Скажите, пожалуйста, что это такое? Отворяю дверь в ее комнату, а он, вот этот вот приятель-то ее, добрый, он из актеров был, и даже немаловажный актер, он артист назывался. Нос, держит он ее, сударь, одной рукой за руку, в другой нагайка. Я говорю, варвар, варвар, ты что это, варвар, над женщиной делаешь? Сама промеж них, с акваяжем своим накрываясь, да промеж них-то, вот видите, что он злодей над нашей сестрой дед. Но не стал он ее при мне больше наказывать. Это вы не думайте, Домна Платоновна, это он шутил. Пачка-то, гляди, в платье от его шутилки не потрескались. Однако жили опять. Все он у нее стоял на квартире. Только ничего ей мошенник ни грошика не платил. Тем и кончил? Нет. Пошел у них опять карамболь. Пошел он ее что ни день трепать, а тут она еще жиличку к себе приезжую барыньку из купчих приняла. Чай сам знаешь, наш купчих-то. Они как из дома вырвутся, так надел три простые. Так ко всему, ко прежнему-то. Еще почал он вот с этой жиличкой омулиться. И пошло у них такое, что я и ходить-то перестала. Думаю, господи, боже мой, Бог с вами со всеми, живите вы как хотите. Только 13 сентября под самое воздвижение честного и животворящего креста пошла я ко знамению, ко всеношной. Отстояла всеношную, выхожу, гляжу, а в самом притворе на паперти сидит вот эта вот самая Леонида Петровна. Здравствуй, Леонида Петровна. Душечка моя, Домна Платоновна, сам Бог мне вас послал. Ну, Бог, матушка, меня не посылал. Бог ангелов бесплотных посылает, а я человек в свои меры грешный. Но ты все-таки не плачь, пойдем куда-нибудь под нас и сядем. Расскажи мне свое горе, может быть, чем-нибудь надумаемся и поможем. Что, варвар твой над тобой что сделал? Никого, никакого варвара у меня нет. И вот слово по слову и раскрылось тут, что квартиры у нее уже нет, мебелишка какая у нее была, хозяин за долг забрал, дружок ее пропал и хорошо сделал. И живет она теперь в коморочке у Авдотьи Ивановны Деслей. Ой, вот такая это подлая Авдотья Ивановна. Даром, что она майорская дочь, что она дворянством своим величать, но она преподлая подлая. Что делать, голубочка Домна Платоновна, что делать? Зайдите ко мне. Нет, Нет, я к тебе в десятичную квартиру не пойду. Я за нее, за мерзавку, и так чуть в квартал не попала. А вот лучше, если есть твое желание со мной поговорить, ты сама ко мне приди. И пришла она ко мне. Я ее напоила чайком, обогрел, почавкали мы с ней, что Бог послал на ужин. Спать ее с собой уложил. Довольна с тебя этого? Ой, ночью-то я что через нее страх-то имела? Она лежит-лежит, как вскочит, бьет себя в грудь. Голубочка! Домна Платоновна, ну что мне с собой делать? Да ну полно убиваться, спи, завтра надумаешь. Ой, да не спится мне, ну не спится мне, домна Платоновна. Ой, ну а мне вот спать, ну прям смерть как хочется. Там у меня сон необыкновенно крепкий какой, ну проспала я это до своего часу и прокинулась. Я прокинулась, она, гляжу, на стуле сидит, ножонки под себя подобрала, папирос курит. Что я, домна Платоновна, надумала? Завистная душечка, чужой дум к своей не раздумаешь. Поеду я к мужу. Ой, да на что ж лучше, как честной женой быть, когда он только тебя принял? Он же меня добрый. Я же теперь вижу, что он всех добрее. Ну, добрый ты, это хорошо, что он добрый. А скажи-ка, мне давно ты его покинула-то? Да уж скоро, домна Платоновна, как с год будет. Ой, год, видишь, что ж, дамочка, времени мало я. Что ж вы, домна Платоновна, в этом полагаете? А я вот то полагаю, что не завелась ли там на твое место тоже какая-нибудь пирожная мастерица, горшечная погубница? А я об этом... даже не подумала. А, вот то-то, мать моя, что не подумала. И все-то вы так-то не думайте, а надо думать. А вот когда бы ты подумала да рассудила, то, может, многого чего бы с тобой не было. А он, мне кажется, совсем не такой был. Как вы, змеи, рыбки капустные. Сами козами в горох так и прыгают, а муж хоть им не гош, так и другой не трожь. Вот прости-ка ты меня, матушка, только речь твоя, на мой взгляд, ни к чему даже такому не пристала. Что же это за твой муж, за такой, за особенность, что ты говоришь, не такой он? Я ни в жизни этому не поверю. Все, я думаю, он такой же самый, как все остальные, к стеной дожильной. А ты бы лучше так сообразил, что ведь ты, женщиной бывши, себя не очень строго соблюла. Ему-то ведь это и в суд не поставить, потому что и в самом деле мужчина, что сокол, он схватил, встрепенулся, отряхнулся и дальше летит, куда око глянет. А нашей сестре всей дорог, что от печи до порога. Наша сестра и брат все равно, что дураку волынка. Поиграл да и бросил. Согласен ты с этой моей справедливостью? А я, домна Платоновна, я ничего от мужа не скрою. Во всем сама повинюсь и признаюсь. Вот пусть он тогда хоть голову мою снимет. Ну, это тоже, по-моему, не дело. Ну, мало ли какой грех был, на что про то мужу сказывать. Что было, то прошло. А слушать ему про это за большое удовольствие не будет. А ты вот лучше скрепись, да не, видно не покажи. Нет, нет, я лгать не хочу. Ну, мало чего не хочешь. Вот сказано, грех воровать, а нельзя миновать. Не хочу, не хочу. Это грех обманывать. Я прежде всего опишу, и вот если он простит, получу ответ, вот тогда и поеду. Ой, видно, милая, тебя ничему не научишь, я вот только дивлюсь одному, вот какой ты из вас такой новый завод-то пошел? Вот как на грех идти? Вы ведь с мужьями не спрашиваетесь. А, промолчать! Прости, Господи, о пакостях своих, греха боитесь. Вот гляди, бабочка, не кусать по тебе локти. И так-таки на мое оно и вышло. Написала она письмо, в котором уж Бог ее знает, там должно быть объяснила, а ответа нет. Она придет, плачет, плачет, а ответа нет. Поеду сама, слугою у него буду. А вот опять я подумала и вот это одобряю. Она думаю, хорошенькая. Ну, пусть по первоначалу он погневается. А вот как она на глазах-то будет, когось дух во тьме приходящий спутает. Ночная кукушка дневной завсегда перекукует. Ступай, все ж муж, не полюбовник, все скорее смилуется. А где мне, Донна Платонна, денег-то на дорогу достать? Ой, а своих-то лишь ничего нету, а? Ни грошек нет. Я уж и десленьше должна. О, матушка, денег доставать здесь остро. Ну, взгляните на мои слезы! Ну, что ж слезы? Ну, слезы слезами. Мне самой тебя очень жаль. Только Москва слезам не верит, говорит пословица. Под них денег не дадут. Она вот так вот плачет, я с ней сижу, так вот промеж себя разговариваем. А в комнату ко мне шасть вдруг этот полковник. Появляется полковник, кланяется. Как его зовут-то? Да бог с ним, как его зовут. А, Уланский. Или как их они там называются, ты инженер? Да бог с ним, Донна Платонна. А, нет, нет, Ласточкин он будет по фамилии. Или как, не Ласточкин, а? А вот как птичья такая фамилия-то? Она не то с Како, не то с Люди начинается. Оставь ему фамилию в покое. Да ты понимаешь, вот я вот по местам, вот сейчас тебе могу найти, а фамилию не припомню. Что это за барышня такая? Я им отвечаю, кто она такая. Из провинции? Это вы угадали, из провинции. А он не то, что там ветреник какой или повеса, а известный уж человек в таком чине. Я люблю, чтобы женщина была хоть и на краткое время, но не забывши свой стыд и с правилами. А наши-то питерские, чай сама знаешь, сколько у них стыда-то. А правил еще того больше. Ну-с, сделай милость, Домна Панталоновна. Это у них у полковых вот привычка такая. Не скажешь Платонна, а Панталонна. Ну-с, Домна Панталоновна, ничего для тебя не пожалею. Только ограничь мне это дело. Порядке. А я, знаешь, ничего ему на это решительно не отвечаю. Бровями только на нее этак повела. И даю ему мину, что, дескать, трудно. Что? Невозможно? Ну, этого я тебе, генерал мой хороший, не объясняю. Потому это ее душа, ее и воля. И хотя я и не надеюсь, но попробовать я для тебя попробую. Нечего тут, Панталониха, словами-то разговаривать. Вот тебе 50 рублей. И все их сейчас ей передали. И вы их передали? А ты не забегай вперед! Если хочешь слушать, так слушай. Рассуждаю я, вот взявши вот эти деньги, что хотя точно у нас с ней разговора такого вот на это похожего никогда не было, чтобы мне ей вот такой вот претекст сделать. Но только вот зная все петербургские обстоятельства, думаю, ох, она еще, гляди, и сама-то рада бедная будет. Леонид Петровна, а ты, знаете, в рубашечке родилась, и только мы о деньгах-то поговорили, они... Вот они... Донна Платонна кладет перед Леонидой 50 это рублей. Откуда? Это Бог тебе послал. Вот этот вот парень... Заодно только внимание тебе посылать, прибирай деньги. Прибирай деньги, быть к нему на минутку, а я тут покопаюсь. Довольна с тебя этого? Как это я для нее все вдруг прекрасно устроила? Леонида стремительно убегает. Вот, кажется, все, что я могла, я все для нее сделала. А она, мерзавка эдакая, мах, без всего... Так сидела прямо на лестнице и во всю мочь ревет, значит. А срамила? Едь в свой уголок скорей. Вон за шапку додрала. Я гляжу, она и платок свой мериносовый забыл. Постой, думаю, дрянь ты эдкая. Вот придешь ты, гадкая, я тебе этого так не подарю. Через день, не то через два, ворочаюсь вот я к себе домой, смотрю, и она жалует. А я ей вид такой подаю, что я сердита ужасно. Здравствуйте, Донна Платонна. Здравствуй. Что, за платочком пришла? Вон твой платок. Я... И извините меня. Так тогда и испугалась. В перепуге я была, Донна Платонна. Простите, пожалуйста. Виновата я, Донна Платонна. Вы сами посудите. Такое... предложение. А что тебя так предложение-то оскорбило? Ведь предложить всякому вольно, так как ты женщина нуждающая. Я к вам, Домна Платоновна, с просьбой. Как бы мне денег заработать, чтобы к мужу ехать? А как ты их заработаешь? Вот у тебя был случай, ты упустила. А теперь уж сама думай, я ничего не придумаю. А что такое ты можешь работать? Шить могу, шляпы могу делать. Ой, душечка, ты меня лучше расспроси. Я петербургские обстоятельства, ты лучше тебя знаю. Вот с этой работой, а кроме того, что ее вот этой работы достать нигде нельзя. Да и те, которые давно-то ей занимаются, настоящие тшитвицы, и те бы давно голые ходили, если бы на одежонку себе грехом не добывали. Как же мне быть? А вот так вот и быть, что было бы не карабатиться. И давно бы уж другой бы день к супругу выехала. Да вы что это, Домна Платоновна, такое говорите? Разве это можно, чтобы я да на такие подлые средства пускалась? Пускалась же, меня про то не спрашивалось. То грех мой такой был, увлечение. А чтобы я, раскаявшись, да собираясь к мужу, еще на такие подлые средства поехала? Да ни за что на свете! Ничего, матушка, я твоих слов не понимаю. Вот мое рассуждение такое, что когда, если хочет себя женщина на настоящий путь поворотить, она должна вот всем этим пренебречь. Я этим предложением пренебрегаю. Очень, слышь, большая барыня. Вот так вот там со своим конопатом, без всякого путя, сколько времени валандалось. А тут-то ведь для дела, для собственного покоя, чтобы себя на честную жизнь поворотить. Так она ведь шагу не может сделать. Минута одна, и та тяжела ей стала. Здесь матушка столица. Здесь даром никто ничего не даст. И шагу для тебя не ступит, а не то, что деньги. Вздыхай, ангел мой, не вздыхай. А вот как я хорошо петербургские обстоятельства знаю, ничего тебе от твоих слез не поможет. Боже мой, у меня уж как глаза от слез не вылезут. Голова как не треснет, грудь болит. Я уж и в общество сердобольное обращалась, в пороге все обилы, ничего не выходило. Что ж, сама виновата. Ты б меня лучше расспросила, что все эти сердобольные общества-то значат. Туда для того только именно и ходят, чтобы последние башмаки дотаптывать. Взгляните сами, какая я, на что я стала похожа. Да я вижу. Я вижу, мой друг, и немало не удивляюсь, потому горе одного только рак красит, а помочь тебе ничем не могу. Сейчас она у меня тут сидела и все плакала, и, по правде сказать, надоела. А может быть, ой, может быть, занять бы, Домна Платоновна, хоть рублей 50? 50 копеек не займешь, а не то, что 50 рублей. Здесь не таковский город, а столица. Вот были у тебя 50 рублей в руках, точно. И не умел ты их брать.